Глава 21. Вопрос учеников был не таким уж и простым, как хотелось бы. С Лизой, откровенно говоря, повезло. Пусть она и была аристократкой, но для своей семьи девушка скорее была большой проблемой. Не знаю уж, как они провели одержимость духами, но факт есть факт. У Лизы с этим были проблемы, которые в ее семье решить никак не могли. В итоге Наумова для них была бесполезным активом, и только в связке со мной она смогла работать активно по профилю ее семьи. И тем не менее, Лиза не могла стать шаманом. Да, она имела собственного духа и могла отчасти видеть моих, но все же это так и оставалось одержимостью, пусть и очень нетипичной, с которой я раньше не сталкивался. Благо, никаких проблем с этим не было, и я не видел никаких признаков того, что волк собирается перехватить контроль над телом моей ученицы. Ну и был еще такой момент. Этот дух меня боялся. После того, как я избавился от двух его собратьев, волк прекрасно понимал, кто сильнее, и пусть иногда инстинкты заставляли его скалить зубы, но в то же время он осознавал, что так просто меня не победить. Удивительное дело, но в этом плане дух понимал, что лучше ему действовать в связке с Лизой, ведь так куда больше шансов достать меня. А с учетом того, что и сама девушка стремилась к этому же, то их совместное желание позволяло обоим лучше чувствовать друг друга и постепенно подстраиваться под свои новые возможности. Правда, в этом была еще одна небольшая проблема. Я, например, не имел никаких возможностей использовать магическую энергию из-за тех повреждений, что получило мое тело в детстве. Возможно, энергетическая структура и могла бы развиться до нужного типа, но в таком случае я бы все равно оставался слабым магом, и такая двоякая одаренность только бы мешала мне развиваться как шаману. Тут однозначно не скажешь. А вот Лиза все еще являлась магом, управляющим стихией Земли. И пусть она на последних замерах показывала лишь D-ранг своих умений, но тогда ее сдерживало сразу три духа. Да и сама девушка толком не развивала свои способности, используя их как вспомогательный инструмент, а не основное оружие. По мне, было бы неправильно не использовать магические способности, когда они могут прекрасно помогать как в бою, так и в вопросе выживания в аномалии. Хорошо, что среди моих людей были пусть и не такие сильные маги, но все же парочка из них тоже владели этой стихией, а значит, можно было устроить совместные тренировки. Уж что-что, а мой род наловчился даже из слабых способностей одаренных создавать что-то, что может стать подспорьем в бою. Возможно, в других родах кого-то ниже даранга как боевую единицу не учитывали, но еще при моем прадеде правильный подход к собственным бойцам доказал, что даже совсем никудышные способности к магии можно развить до такой степени, чтобы на порядок поднять выживаемость отряда. Главное знать, как их использовать, и что делать в той или иной ситуации. Так что если я занимался Лизой, чтобы научить ее лучше чувствовать своего духа и использовать свои умения, то мои бойцы помогали девушке развить свои магические навыки, которые она непозволительным образом запустила. Благо Наумовой не приходилось посещать занятия в университете, как мне, и в целом сейчас она официально находилась на больничном, а значит могла делать целый день, что захочет. Для девушки, подобной Елизавете, отдых противопоказан, и она куда лучше себя чувствует на изматывающих тренировках. Вот там она чувствовала себя счастливой, когда уже не могла сделать следующий шаг и просто падала на землю. В какой-то мере такое поведение оказалось заразным, и часть моих бойцов стали стараться выдержать так же много, как и юная аристократка, чтобы тоже не ударить в грязь лицом. У них даже вроде появилось что-то вроде неофициального соревнования, но в этот процесс я не вмешивался. Степан, как капитан моих бойцов, лучше знает, какие нагрузки можно давать людям, чтобы они на следующий день могли выполнять свои обязанности. Тем более всегда можно запросить консультации у более опытных наставников, что никогда не возбранялось, а наоборот, только поощрялось. Уже несколько поколений наших слуг главной мыслью было то, что вместе мы можем стать сильнее, и если есть более опытные товарищи, то надо брать с них пример и не стесняться просить помощи. Ведь если ты станешь сильнее, то это в том числе позволит и твоим друзьям стать лучше. С учетом же того, что аномалии никогда не были безопасным местом, Такой подход увеличивал шансы выживания в разы, и это позволяло бойцам моего рода быть одними из лучших в империи. В такие моменты я очень радовался, что эта система существует в моей семье уже давно, и тут даже не надо прикладывать собственные усилия. Бойцы и без юного княжича знали, как им лучше проводить свои тренировки и как достигать поставленные цели. Впрочем, с меня и моего старшего брата требовали не меньшего уровня подготовки, так как мы в любой момент должны были повести людей за собой, и не важно, что это была за ситуация. Так что не все было так однозначно, но радовало, что все это работало только на укрепление рода и на то, чтобы выживало как можно больше в рейдах в аномалиях. За такую заботу и подготовку бойцы нам отвечали преданностью, в которой просто не приходилось сомневаться. В итоге же можно сказать, что Лиза была в надежных руках, и у нее просто не оставалось времени на что-то иное, кроме тренировок, что, собственно, мне и требовалось. Сам я все так же продолжал ходить на занятия в университет, ведь если я ввязался в это дело, то надо довести его до конца. Княжна Елецкая пусть так и оставалась моей соседкой, но больше не была объектом сплетен. Мы все так же оставались хорошими друзьями, но было видно, что целительница теперь занята не только учебой, но и своим новым избранником. Я в происходящее не вмешивался, так как с одной стороны не имел права, а с другой я видел, что Анастасия была действительно счастливой в этих отношениях. В некотором роде я был даже рад, что все сложилось именно так, потому что не был до конца уверен, что мог бы относиться к Анастасии так, как положено относиться именно к ней. Слишком уж Елецкая была похожа на Лириану, и боюсь, что даже если наши отношения из фиктивных вдруг бы переросли в настоящие, я все равно невольно продолжал бы видеть в ней другую, и это мало бы кому понравилось. Возможно, я смог бы этого не показывать, но девушки в таких вопросах и без духовных техник весьма чувствительны и соображают даже быстрее нас, когда парни даже не понимают, что что-то изменилось, и не осознали это в себе. Так что это было просто честно и правильно. Так и должно было произойти. Да и в любом случае, хоть и не хотелось терять сильную целительницу для своего отряда, но я изначально понимал, что подобное не может длиться долго. Нам и так повезло, что Анастасия хотела приобрести необходимый ей опыт в полевых условиях, чтобы потом легче справляться с новыми сложностями, которые будут возникать на ее пути. Так что все складывалось, наверное, даже лучше, чем хотелось бы. Кроме нее, я был среди своих одногруппников также близок только с Железняковым. Вот только Арсений был таким человеком, что даже если ты этого не хочешь, он все равно навязывает свое общение. И вот ты сам не понимаешь, как активно с ним общаешься и споришь на различные темы, будто так было всегда. В некотором роде я даже завидую такому умению быстро вливаться в компанию. С другой стороны, Арсений был не таким уж плохим человеком, чтобы отказываться от общения с ним. Да, он был излишне увлекающейся натурой, и с той же идеей отбивать пули с помощью только меча, чуть сам себя не прибил, но все же он смог это сделать. Конечно, итоговая задумка потерпела изменения, но так часто бывает с общими концептами, которые проходят обкатку на практике. Сейчас мой одногруппник значительно успокоился и снова влился в учебные будни. Правда, я считал, что он это делает только из-за того, что люди его рода в данный момент заняты обкаткой его концепта и создают модель артефакта, которая бы соответствовала желанию аристократа. И это ведь с учетом того, что их род в принципе никогда не занимался особыми исследованиями в сфере создания артефактов. Точнее, подобное, конечно, было, так как в промышленности артефактное мастерство используется повсеместно. Но одно дело обслуживание уже готовых станков и их настройка, и другое – изготовление чего-то принципиально нового, чего еще не было. С остальными одногруппниками я, можно сказать, и не сблизился. У каждого была своя цель при поступлении сюда, да и многие, как и я, были заняты делами рода, так что мы вообще редко собирались в аудиториях в полном составе. Тем более обязательного посещения от нас по понятной причине не требовали. А уж как мы усвоим без этого материал, было лишь нашей проблемой. Впрочем, я ходил в университет не ради того, чтобы прямо создавать связи с другими студентами, как это делал мой сосед по поместью Виктор Дашков. Вот он уже давно отошел от учебы и больше занимался какими-то своими делами, и ему подобное времяпрепровождение было не столь интересным. Моя цель состояла в другом — лучше понять этот мир. И пусть пока в библиотеке этого учебного заведения я не нашел ответов на свои главные вопросы, но все же нельзя было отрицать, что уровень преподавания здесь был на очень высоком уровне. И благодаря этому я действительно многому научился. Это, в свою очередь, качественно отражалось на моих способностях шамана, ведь чем лучше шаман разбирается в мире, тем крепче его связь с ним. Это пусть и не отражается сразу, но поколения шаманов до меня успели доказать, что это действительно работает. Впрочем, и я был явным подтверждением этой идеи. Так что обучение мне было попросту необходимо, и я отдавался ему с полной отдачей. Ну а то, что мое имя было среди первых в рейтинге, лишь подтверждало, что мной материал усваивается правильно. Тем более преподаватели, видя мою вовлеченность в процесс, не стеснялись спрашивать и выходить за тему обсуждения, что заставляло и меня уходить глубже во многие вопросы. Причем вопросы, которые на первый взгляд вообще мне никогда не пригодятся. Я, скорее всего, их больше даже не вспомню, но все равно, это еще одна связь с миром, которая позволяет мне закрепиться в нем и быть именно тем, кем я всегда хотел быть. Правда, теперь я занимался не только учебой, но и присматривался к остальным студентам, в том числе и к старшим курсам. В университете обучались далеко не только одаренные студенты, но и те, кто просто был достаточно серьезно настроен, чтобы получить нужные им знания. Вполне возможно, среди них обнаружатся те, кто могут в будущем стать шаманами. Конечно, шанс на это не столь большой, но упускать такую возможность тоже нельзя. Правда, необходимо было придумать, как вообще провести эту проверку на способности. Я, к сожалению, никогда не занимался поисками других потенциальных шаманов, так что в этом деле просто не знал, как лучше подступиться.